Глава 10. Что такое на самом деле энергия денег? В предыдущей главе мы говорили о времени, о его нелинейности и субъективности восприятия. Теперь пришло время поговорить об энергии, которая влияет как на деньги, так и на отношения. Энергия как первичная валюта. Энергия — это природный источник жизни, к которому мы подключаемся при рождении. Она служит главной валютой для любого обмена. Деньги и отношения — лишь разные формы проявления энергии. В деньгах мы видим социальный эквивалент этой силы. Там, где есть энергия, всегда рождается и результат, и ценность, и, как следствие, доход. Энергия — это то, что делает нас живыми. Не мышцы, не калории, а внутреннее чувство. Я здесь, я дышу, я хочу. Когда энергия есть, мы ощущаем полноту жизни. Мысли ясны, чувства остры, тело готово действовать. Когда ее нет, все дается с усилием. Даже радость. Энергия многолика. Для меня это прежде всего способность жить и действовать. То, что дает нам силы вставать по утрам, встречаться с людьми, создавать отношения, строить проекты, преобразовывать мир. Энергия — это одновременно и ресурс, и источник новых ресурсов. Воплощаясь в конкретных действиях, она не просто расходуется, она создает нечто большее, чем было в начале. Подобно огню, который освещает и согревает все вокруг, энергия способна приумножать саму себя, если находит выход в деле, движении, творчестве. Направить энергию в нужное русло помогает выбирающее «я», которое развито тем сильнее, чем выше у человека уровень осознанности. Мы ежеминутно выбираем из множества возможных сценариев и делаем это, опираясь на эмоции. Они словно искра запускают внутренний двигатель. Пробуждают, будоражат, толкают к действию. Человек жаждет эмоций, нуждается в них не меньше, чем в пище. Уровень осознанности определяет, какие эмоции мы в результате выбираем — разрушительные или созидательные. Я верю, что глубинная природа энергии — это любовь. Когда мы смотрим на здорового, сытого, бодрствующего младенца, то видим чистый поток энергии, тихое излучение доверия, тепла, самой жизни. Возможно, это и есть исходная форма энергии, та, что дана каждому человеку от природы. Темперамент мы получаем от рождения. Однако многое также зависит от среды, в которой человек развивается. Не каждый желудь становится дубом. Необходимы плодородный грунт, солнце, влага и пространство для роста. Энергия раскрывается только в благоприятных условиях. У каждого из нас свой темперамент, свой энергетический потенциал. Один рождается спокойным, устойчивым, словно глубокая река. Другой — бурным, порывистым, как горный поток. У кого-то энергия движется циклами. Всплеск и подъем сменяются спадом и усталостью. Одних вдохновляет творчество, других — цифры и точность. У меня на приеме была девушка, которая с блеском в глазах рассказывала, как ее увлекают Excel-таблицы и какое-то невероятное счастье сортировать, вносить данные, перестраивать формулы. Мою бабушку вдохновляло шитье. Она распарывала старые вещи, чтобы сшить из кусочков новое платье. И еще работа в саду. После целого дня трудов она ложилась в тени яблонь, уставшая, но счастливая, наполненная новой силой. А мою маму зажигало все: йога, готовка, сбор грибов, чтение лекций и, конечно, медицина. Она любила лечить людей, помогать, сочетать традиционные методы с теми, которые в те времена считались нетрадиционными. Временами ее энергия била через край, а затем надолго уходила в тишину, как будто океан после шторма успокаивался. Когда я вспоминаю себя в детстве, то вижу, как уже тогда искала выход моя энергия. Я собирала котов во дворе и пыталась кормить их едой из песка и цветов, удивляясь, почему они ее не едят. В играх с двоюродными братьями я всегда становилась командиром. И, что удивительно, меня слушались. В школе я организовывала диспуты, праздники, обсуждения, а позже проводила семинары, курсы, конференции. Когда люди спрашивают, как тебе удается организовывать такие большие мероприятия? Это же так сложно. Я искренне отвечаю, мне это легко. Да, я устаю, но эта усталость приятная, потому что за ней стоят радость, интерес и смысл. И вот что я заметила. Деньги никогда не были для меня целью. Скорее, они приходили как следствие, как побочный эффект того, что я делала с удовольствием, из интереса, с внутренним огнем и ради идеи, которая всегда была выше моих личных потребностей. В этом вся суть. Когда мы смотрим на деньги только как на цифры, то упускаем главное. Деньги всегда следствие движения энергии и отношений. Упражнение для зоны свободного воображения. Энергетический чекап. Подумайте и запишите на листочке, что вызывает у вас стойкий интерес, независимо от времени года и времени суток. Куда вы готовы вкладывать свое внимание, время, чем можете заниматься без устали? Что способно улучшить ваше эмоциональное состояние без всяких видимых причин? Что позволяет вам чувствовать себя максимально живыми, наполненными? Какие эмоции вы при этом испытываете? Теперь представьте источник энергии, с которым вы пришли в эту жизнь. Как он выглядит? Рассмотрите его повнимательнее. Встаньте мысленно в этот источник вашей природной энергии. Соединитесь с энергией вашего источника. Что вы чувствуете? Что вы думаете? Что вам хочется делать? Запишите мысли, которые пришли в голову. Зарисуйте свой источник энергии. А теперь действуйте. Внутренние и внешние источники энергии. Люди часто ищут энергию вовне. В новых впечатлениях, встречах, событиях. Это естественно. Так работает принцип удовольствия. Он тянет нас туда, где ярко, вкусно, эмоционально насыщенно. Внешний мир становится своеобразным зарядным устройством. Но у нас внутри тоже есть свой источник энергии. И по-настоящему она возрастает не столько под воздействием внешних стимулов, сколько на границе контакта. В процессе взаимодействия с другими людьми, природой, делом, самим собой, встреча внутреннего и внешнего рождает подлинное движение. Когда человек учится управлять своей внутренней энергией, распределять ее, сохранять и направлять осознанно, он выходит на уровень принципа реальности. Здесь важны не только эмоции и удовольствие, но и такие опоры, как дисциплина, воля, ответственность, умение выстраивать обмен. Можно сказать так. Принцип удовольствия дает искру, мгновенный импульс. Принцип реальности создает устойчивое пламя, которое греет и светит долго. На стыке действия этих двух принципов рождается зрелое переживание. Я распоряжаюсь своей энергией, а значит, я распоряжаюсь своей жизнью. Но если энергия — это данность, родник, изначально заложенный в нас самой природой, то может ли этот ресурс иссякнуть? Мы можем подключиться к внешнему ресурсу, но можно ли восстановить внутренний? К сожалению, чаще всего доступ к источнику энергии оказывается перекрыт из-за неразрешенных психологических конфликтов. Получается, что энергия уходит не на жизнь, а на удержание напряжения, на обслуживание старых травм и переживаний. В этом заключается главная причина хронической усталости, подавленности, стойких негативных состояний. В терапии человек постепенно возвращает себе доступ к той энергии, которая долгие годы была связана внутренними противоречиями. Почему контакт с собственной энергией так важен? Потому что это ресурс, который не нужно искать вовне. Он всегда доступен, всегда с нами. Внутренняя энергия ощущается как позитивное самоощущение, спокойствие, уверенность, желание действовать, чувство наполненности, которое проживается телом. Энергия напрямую связана с жизнестойкостью, способностью выдерживать удары судьбы, справляться с трудностями, не теряя опоры и уверенности. Это сила, которая помогает нам не только выживать, но и раскрывать свой потенциал. Как проявляется внутренняя энергия? Во время терапии одни описывают ее как большой переливающийся шар или теплый огонь, другие — как родник, фонтан, море, поток света. Она проживается в образах. Свобода — бескрайние цветочные поля, спонтанность — танец, творчество — пение, рисование, движение, ценность себя — сокровища, алмазы, радость жизни — сладость, запахи, вкус спелых плодов, состояние — радуга, солнце, легкость бабочки, ясность света. Когда энергия есть, мир становится ярким, живым, цветным. Когда ее нет, он сереет, блекнет, лишается вкуса. Но куда утекает энергия? На поддержание психологических защит. В образах это представляется в виде панцирей, стен, кольчуг. На злость, месть, желание что-то доказать. На спасение других и жалость к себе или к другим. На надежды и ожидания. Пусть мама, папа, партнер дадут мне любовь. На воображаемый ответ агрессору. Мы теряем свою силу, пытаясь сжечь или, наоборот, заморозить эмоции. На сожаление об утраченных возможностях и нереализованных мечтах. На фантазии как форму защиты. Вот когда... Тогда я... Мы часто жалуемся на усталость, апатию, нехватку сил. Кажется, что энергия исчезает сама собой. Но на самом деле она не исчезает. Она застревает в наших внутренних ролях, в незавершенных историях прошлого или в фантазиях о будущем, которое никогда не наступает. Перечислим части нашей психики, поглощающие энергию. Внутренний критик. Когда-то это был внешний голос. Родителей, учителей, близких людей. Теперь он живет внутри нас, заставляя сомневаться, тормозя рост. Каждый его шепот «ты недостаточно хорош» — это капли энергии, потраченная на самонападение. Внутренний ждун. В нем энергия словно заморожена. Он копит ее на потом, ждет идеального момента для рывка. Но чем дольше он ждет, тем тяжелее становится. Так что, в конце концов, перестает двигаться вовсе. Внутренний спасатель тратит энергию на помощь другим, ожидая благодарности и признания. Но посылка никогда не доходит до адресата, потому что на самом деле она была отправлена маме или папе, от которых в детстве мы ждали слов «я горжусь тобой». Внутренняя жертва. Эта часть родилась в момент, когда мы в первый раз не смогли защитить себя. Вместо протеста возникла жалость к себе. «Я бедный, несчастный, пожалейте меня». Но даже когда помощь приходит, жертва ее не принимает. Руки не выросли, чтобы взять. Внутренний злюка. Он направляет силу гнева на разрушение, крики, ссоры, самонаказание. Но не на то, чтобы менять ситуацию или преобразовывать мир. Его энергия сгорает вхолостую. Внутренний обиженка. Уходит в угол, отвернувшись от всех. Его стратегия — ждать, что кто-то сам подойдет, поймет, выведет на свет. Но пока он ждет, его энергия тает в слезах одиночества. Где может застревать наша энергия? Сценарий первый. Энергия, застрявшая во времени. Иногда энергия может утекать в прошлое. Она тратится на следующее. Нереализованные проекты. Дом с бассейном, кофейня, переезд. Все, что осталось только мечтой. Старые отношения. Даже спустя годы человек может жить внутренним браком, мысленно разговаривать с бывшим каждый день. Сожаление. Бесконечные «надо было» крадут силы сегодня. А еще оно может утекать в будущее. И тогда человек начинает жить фантазиями о домике в горах, о другой жизни, которая когда-то казалась возможной. Часть души так и остается в этих несбывшихся потом. Кейс номер 20. Петр, банкир. В недавнем прошлом весьма успешный. У Петра было все, что принято ассоциировать с успехом. Просторный кабинет, дорогая мебель, секретарь, кофе, телефон, разрывающийся от звонков, представительская машина с водителем. Его энергия бурлила. Он принимал решения, заключал сделки, был востребован и уважаем. Потом банк обанкротился. И вместе с банком исчез весь блеск. Должность, статус, привычный ритм. Остались только расходы. Красавица-жена, не привыкшая экономить, трое детей в элитной школе, теща, домашние привычки, подогретые прошлым достатком. Несколько лет он не мог признаться семье. Каждое утро делал вид, что идет на работу. Продал акции, влез в долги, набрал кредитов. Ситуацию на время спасло полученное наследство. Но потом все равно пришлось сказать жене правду. Детей забрать из дорогой школы и перевести семью в жилье попроще. После этого Петр чувствовал себя опустошенным. Сил нет. Лежу на диване, вся энергия осталась там, в прошлом, в том кабинете, где я был большим человеком. Моя стратегия терапии. Пришлось честно сказать Петру. Ты держишься за иллюзию. Ты ждешь, что все вернется, как было. Но оно не вернется. В шутку предложила ему забрать того энергичного парня из прошлого, потому что он нам еще пригодится. Спустя несколько сессий его состояние изменилось, будто часть души вернулась обратно. Петр внезапно вспомнил о своем давнем увлечении — покупке и продаже картин. Раньше это было всего лишь хобби, занятие для души. Теперь оно стало делом, а со временем и бизнесом, способным принести приличный доход. Энергия, которую он считал потерянной навсегда, — вернулась, но не в иллюзии прошлого, а в новой, реальной жизни. Сценарий второй. Энергия, застрявшая в семейной тайне. Энергия, которая могла бы питать любовь, развитие, близость, может оказаться запертой в травматическом опыте, в молчании. И только правда, какая бы болезненная она ни была, возвращает возможность жить по-настоящему. Одна моя подруга много лет жила в странном ощущении пустоты. Внешне все было благополучно. Муж, двое детей, общая жизнь, привычный ритм. Но внутри что-то не складывалось. Как будто стеклянная стена разделяла их. Близости не было. Не было движения, не было роста. Только совместный быт и роль соседей под одной крышей. Подруга долго не понимала, что именно идет не так. Сомневалась в себе. Пыталась найти причину, то виня себя, то замыкаясь. Целых 16 лет ее энергия уходила в это напряжение, в бесконечные внутренние вопросы без ответа. И только когда дети выросли, муж наконец признался, что все это время у него были параллельные отношения и ребенок от другой женщины. Для моей подруги это был гром среди ясного неба. В одно мгновение все стало ясно. То, что она чувствовала все эти годы, имело свою причину. Ее бессилие и жизнь, как в тумане, были ценой тайны, которую скрывал муж. Она уехала в путешествие, словно хотела вырваться из тяжелого воздуха, и в другой стране встретила мужчину. С ним началась новая семья, новое дыхание. Она словно заново обрела вкус к жизни. А бывший муж не выдержал стыда, закрылся. Отстранился от всех. Его энергия ушла в защиту, в скорлупу. И если ее путь оказался дорогой обновления, то его — дорогой ухода внутрь, в одиночество. Так одна тайна растянулась на 16 лет чужих жизней. Сценарий третий. Энергия, застрявшая в обесценивании. Энергия перестает преобразовываться в ресурс, когда мы общаемся с неприятными нам людьми, соглашаемся на подавляющие или обесценивающие нас отношения или вообще избегаем любых связей. Человеческая энергия по природе своей направлена на контакт и взаимодействие. Именно в отношениях она становится действием и ресурсом. Если же контакт заблокирован, энергия возвращается внутрь и оборачивается разрушительной силой. Тревогой, соматикой, апатией. Многие мои клиентки после развода признавались, что чувствуют невероятное облегчение. Впереди только свобода, только радость новых возможностей. И это естественно. Так проявляется эйфория после освобождения. Но если в этот момент не прожить весь опыт, не признать, что годы, прожитые в браке, были не потерей, а вкладом в будущий рост, то энергия останется застрявшей в обесценивании. Часто за эйфорией приходит печаль. Чтобы справиться с ней и заново собрать внутреннюю картину мира, нужен некто другой. Не обязательно партнер, просто тот, кто способен выслушать и воздержаться от оценок. Через этот контакт энергия снова оживает и становится ресурсом. Эмоции как двигатель энергии. Однажды я наблюдала за спортсменами, участниками марафона, и отметила удивительный феномен. На старте энергия была у всех, но включалась она по-разному. Одни бежали ведомые злостью, словно хотели убежать от чего-то или доказать свою силу. Других вел азарт, чистая страсть к игре, преодолению, соперничеству. Кто-то выходил на дистанцию из жажды внимания, чтобы их заметили, чтобы услышать аплодисменты. А для кого-то источником энергии было желание контроля, потребность все держать в руках от дыхания до каждого шага. Энергия универсальна, но ее пусковые механизмы различны. У каждого человека свой эмоциональный двигатель, и по воздействию на психику его виды неравноценны. Злость может дать резкий толчок, но быстро выжигает. Азарт способен вести долго, но иногда уводит в сторону от цели. Жажда внимания наполняет энергией до тех пор, пока есть публика, но гаснет в одиночестве. Контроль помогает держать форму, но может обернуться зажимом и внутренней скованностью. Энергия — это потенциал изменений. Если она не находит выхода в действии, то начинает сжигать самого человека. Человек может испытывать тревожность, вспышки агрессии или уходит в болезнь. Именно такие болезни называют психосоматическими. Для чего нужна энергия? Первое. Чтобы создать новое. Ребенка в отношениях, продукт в бизнесе, смысл в искусстве, контакт в общении. Иначе говоря, энергия дана, чтобы расширять жизнь, а не только поддерживать ее. Второе. Чтобы соединять. В системе «человек-общество» энергия выполняет функцию циркуляции. Я вкладываю энергию в других, и она возвращается. Энергия в отношениях. Она должна совершить работу, чтобы создать связь и обеспечить обмен. Третье. Чтобы превращать опыт в смысл. Если человек живет только в механике, работаю, устаю, ем, сплю, он не может отделаться от ощущения пустоты. Энергия требует еще одной работы — трансформации опыта в смысл. Иначе, сколько бы ресурсов ни было, неизбежно возникает чувство, что все бессмысленно, все зря. Энергия должна совершить работу, чтобы жизнь не только сохранялась, но и расширялась через действие, связь и смысл. Деньги — это результат энергии, которую вы направили в мир и которая вернулась к вам в материализованной форме. Вам не хватает энергии или дисциплины? Как и любое абстрактное понятие, энергия обрастает множеством смыслов и интерпретаций. Например, она может казаться некой волшебной таблеткой, наличие которой гарантирует успех во всех начинаниях. И наоборот, отсутствие энергии — это очень удобная отговорка для того, кто просто не хочет брать на себя ответственность за бездействие. Если у меня нет энергии, я не виноват. Виноваты обстоятельства, погода, гормоны, начальник, страна. Я бы сделал, но нет сил. Весьма инфантильное оправдание. Часто за фразой «мне не хватает энергии» скрывается страх. Страх неудачи, страх успеха, страх оценки, страх столкнуться с собственным несовершенством. Гораздо проще сказать «у меня нет энергии, я не в ресурсе», чем признаться себе «я боюсь, что у меня не получится, и я буду выглядеть глупо». отсутствие энергии становится социально приемлемым алиби. Энергия ассоциируется с естественным потоком, вдохновением, состоянием, когда все происходит само по себе. Это соответствует детской мечте о всемогуществе, когда желания исполняются без усилий. И наоборот, дисциплина, воля, ответственность могут восприниматься как нечто противоположное легкости и потоку. Это напряжение, рутина, принуждение. Не слишком-то приятно осознавать, что для достижения результата недостаточно просто обладать энергией. Нужно прилагать усилия и совершать целенаправленные действия. Дисциплина, воля — это и есть принятие ответственности. Внутренний монолог в этом случае звучит так. «Да, мне не хочется, мне страшно, я устал, но я все равно сделаю, потому что я беру на себя ответственность». Это позиция взрослая, хотя иногда и пугающая. В последнее время в обществе закрепился культ быстрых результатов, избегания фрустрации и дискомфорта. Современная культура поощряет мгновенные решения, быстрые результаты без напряжения и усилий, а наш ленивый мозг с удовольствием на это соглашается, пока цена бездействия не станет выше цены изменений. Энергия — безусловное приятное и позитивное переживание, а дисциплина, усилие и ответственность вызывают по определению дискомфорт. Мы говорим, что энергия преобразуется в действие, но при этом упускаем, что она и запускается в результате этих действий. И тогда последовательность выглядит так. Действие через усилие, силу воли, через дисциплину, маленький результат, энергия, вдохновение. Ждать, когда наступит прилив энергии, все равно, что ждать, пока бензин сам зальется в бак. Но есть и противоположный пример. Чрезмерно активный человек, который производит много энергии, лишь бы не встречаться с внутренней болью. Он создает видимость бурной деятельности, уходит в трудоголизм, он всегда в огне, но нет результатов. И денег тоже нет. А если и есть, то не приносят радости. Остановиться для такого человека значит остаться наедине с собой, со своей тревогой, разочарованиями. Суета, постоянная занятость, новые и новые проекты — это мощнейший защитный механизм от встречи с собой, со своими экзистенциальными страхами. Белка в колесе — это портрет человека, который находится в ловушке. Это колесо может быть финансовым. Тогда человек обречен на бесконечную гонку за большими суммами, без понимания, зачем они нужны. Заработать, потратить на статусные вещи, влезть в долги, снова заработать, чтобы отдать долги. Деньги могут восприниматься как оправдание. Я работаю как лошадь, чтобы обеспечить семье достойную жизнь. При этом упускается важный момент — связи с семьей. Семья не видит этого человека, а его зарплата уходит на поддержание образа успешного добытчика. Человек просто боится остановиться и честно спросить себя, «А туда ли я иду? Трачу ли я на то, что делает меня счастливым?» Ему проще продолжать бежать, чем признать, что годы были потрачены впустую. Пока человек остается белкой в колесе, деньги для него будут не ресурсом для жизни, а топливом для бега от себя. Настоящее финансовое благополучие начинается со смелости остановиться. Что же заставляет людей перейти от поиска энергии к принятию дисциплины? Это происходит, когда боль от бездействия становится сильнее, чем дискомфорт от действия. Часто это кризис, во время которого появляется угроза потери чего-то действительно важного — работы, отношений, здоровья. Или ясная, желанная цель, когда мечта становится настолько яркой, что ради нее хочется терпеть неудобства. Или осознание тщетности усилий. Человек устает от собственной беспомощности и понимает, что волшебной таблетки нет. Ищущий энергию ждет, когда его осенит гениальная финансовая идея. Или ищет мотивацию. Он верит в удачу и быстрые результаты. Тот, кто выбирает усилия и дисциплину, подключает волю, и действует по системе, создает подушку безопасности, инвестирует в то, что будет приносить доход, составляет бюджет, даже если делать этого не хочется. Он верит в причинно-следственные связи. И как следствие, деньги приходят не к тому, у кого больше энергии, а к тому, кто создает системы, работающие независимо от сиюминутного настроения. Дисциплина, воля, ответственность – это и есть система управления своими ресурсами. Главный признак взросления и принятия ответственности за свою жизнь, в том числе финансовую. Отношения – это та область, где проявляется наша энергия. Любая энергия требует воплощения. Когда мы вкладываем ее в живые связи, в творчество, в полезные дела, она возвращается приумноженной. При этом мы получаем не только результат, но и внутреннюю радость от процесса. Если же энергия тратится на разрушительные сценарии, борьбу, сожаление, месть, бесконечные жалобы, она просто утекает. Мы вроде бы действуем, но не ощущаем наполненности. Самый мощный источник энергии — это общий смысл. Когда двое или больше людей объединены общей идеей. Построить бизнес, вырастить ребенка, создать проект. Их индивидуальные энергии не просто складываются, а умножаются. Возникает коллективный разум и коллективная воля, способные на прорывы, непосильные для одного человека. Участники подпитываются от этого общего поля, черпая силы даже в моменты личного спада. Энергия — это не только то, что мы получаем, но и то, что мы вкладываем. Любые отношения требуют энергетических вложений — внимания, времени, заботы. В делах то же самое. Проект жив, пока мы в него вкладываем силу и интерес. Поэтому важно задавать себе вопросы. Куда именно я инвестирую свою энергию? Приносит ли это мне радость и развитие? Или только обессиливает и превращает жизнь в выживание? Мы часто думаем, что энергия уходит из-за других. Партнер, семья, коллеги. Но на самом деле чаще всего дело в том, что мы сами неправильно распределяем ее. Мы вкладываем туда, где нет отдачи. Пытаемся получить то, что другой дать не может. Не надо обвинять мир в том, что он забирает силы. Лучше научиться осознанно выбирать, куда вкладывать свою энергию. Тогда она перестанет утекать и начнет работать на нас. В отношениях между мужчиной и женщиной на начальном этапе энергия словно сама льется через край. Страсть, интерес, желание создают ощущение прилива сил. Мы готовы ночами не спать, часами разговаривать, действовать импульсивно. Однако со временем страсть может угаснуть. Отношения переходят в рутину. Если нет эмоциональной подпитки, нет живого контакта, люди начинают ощущать утечку энергии. Привычка жить рядом без настоящей близости приводит к внутренней усталости. Что такое токсичные отношения с энергетической точки зрения? Это отношения с отрицательным энергетическим балансом. Вы тратите на поддержание связи больше психической силы, чем получаете от нее. Это как бизнес, который всегда в убытке. Приумножают энергию, внимание, игра, любопытство друг к другу, интимность, совместные мечты, планы, проекты, поддержка в трудные моменты. Забирают энергию, претензии, холодность, игнорирование, жизнь по инерции. Семья может быть мощным аккумулятором энергии. Когда в ее основе лежат забота, принятие и поддержка, мы возвращаемся домой, как на место силы. Семейные отношения питают ощущение устойчивости и защищенности, дают силы справляться с внешними вызовами. Но если в семье доминируют конфликты, скрытые обиды, взаимные претензии, она превращается в черную дыру. В безопасных отношениях мозг тратит минимум ресурсов на защиту, сканирование угроз и тревогу. В результате высвобождается колоссальное количество энергии, которое можно направить на творчество, развитие, радость. Это как снять броню, которую ты носил годами. Приумножают энергию уважение границ, чувство безопасности, общие традиции, взаимная забота, совместное творчество. Забирают энергию постоянная критика, чувство вины, нереализованные ожидания, эмоциональная холодность. Социум также влияет на нашу энергетику. Встречи с талантливыми людьми вдохновляют. Разговоры с ними расширяют горизонты, дают ощущение наполненности. Мы приумножаем энергию, когда участвуем в проектах, где есть обмен ценностями и интересами. Однако социум может и истощать. Разговоры ни о чем, конкуренция ради статуса, постоянное сравнение себя с другими – все это крадет силы. Важно уметь различать, что действительно дает развитие, а что поглощает энергию впустую. Приумножают энергию участие в созидательных проектах, обмен знаниями, сообщество единомышленников, помощь и взаимная поддержка. Забирают энергию, зависть, сравнение, токсичные компании, давление как должно. Зависть и гнев как источники позитивных изменений и действий. Мы привыкли относиться к зависти как к негативному, даже запретному чувству. Нередко она сопровождается обесцениванием. «Да зачем тебе это надо?» «Подумаешь, ну и что здесь такого?» «Посмотрим, что из этого получится» и так далее. Негативный аспект зависти сопровождается явным или скрытым желанием уничтожить, избавиться от предмета зависти или от того, к кому эту зависть испытываешь. Но в позитивном ключе зависть может стать источником больших изменений. Если человек осознает, кому и чему он завидует, при этом искренне восхищается этим и стремится сделать так же. То есть импульс зависти может быть источником собственных действий. Заработал кто-то денег, почему бы не поинтересоваться, как он это сделал? Пошел учиться, получил новую профессию, а может, мне тоже стоит попробовать? Поехал в путешествие, переехал в другую страну, расспросить, как все складывалось. Зависть может стать хорошим союзником на старте чего-то нового, если ее использовать во благо, восхититься и повторить. Упражнение для зоны свободного воображения. Зависть — черная или белая? Зависть — чувство социально неодобряемое. Поэтому для начала ее нужно просто признать. Теперь давайте разбираться, является ли она черной или белой. Черная зависть — это когда вы хотите уничтожить сам объект или предмет зависти. Не обязательно в буквальном смысле слова, а, например, с помощью нашего любимого обесценивания. Белая зависть — это желание обладать теми же качествами, знаниями, умениями, навыками. Итак, честно спросите себя. Первое. Чему именно я завидую, когда говорю, что завидую своему другу? Я завидую его свободному графику? Или, допустим, завидую уверенности, с которой он выступает на публике? Что эта вещь или качество дало бы лично мне? Ответ на этот вопрос поможет вам обнаружить свою скрытую потребность или ценность. Второе. Готов ли я заплатить цену, которую заплатил этот человек, чтобы получить это? Ответ на этот вопрос приводит к трезвой оценке себя и своих возможностей. Может быть, ваш друг годами терпел нестабильность заработков, учился, не ездил отдыхать. Вы готовы на это? Если ответ «да», то ваша зависть может превратиться в осознанный выбор. Вы либо принимаете решение действовать, понимая цену, либо понимаете, что вам это не нужно, и зависть исчезает. Ее энергию вы переводите в конструктивные действия. Зависть — это руководство к действию в следующих случаях. Если завидуете навыку, например, ваш друг поет и играет на гитаре, направьте энергию зависти на поиск курсов, на ежедневную практику. Если завидуете статусу или карьере, составьте план, что нужно сделать на вашей текущей позиции, чтобы приблизиться к желаемому, прокачать какие-то навыки, с кем-то поговорить. Если завидуете качеству жизни, физической форме, стилю, так начните уже ходить в спортзал и переходите на здоровое питание. Зависть может указывать не на желание что-то иметь, а на желание кем-то быть. В этом смысле зависть — это компас, указывающий на ваше возможное «я», на те части личности, которые жаждут проявления. Завидуя спокойствию коллеги в стрессе, вы можете обнаружить, что ваша ценность — это эмоциональная стабильность. Вам не нравятся эмоциональные качели, на которых вы раскачиваетесь в любой стрессовой ситуации. Завидуя человеку, который часто путешествует, вы, вероятно, пытаетесь удовлетворить свою глубинную потребность не в поездках как таковых, а в свободе и новизне. Завидуя чужим деньгам, вы на самом деле жаждете признания или безопасности. Подавленная зависть ведет к озлобленности, оправданиям, ему просто повезло, и в конечном счете к пассивности. Но осознанная и трансформированная зависть становится двигателем для зарабатывания денег, поиску собственных возможностей и использованию своего внутреннего потенциала. Не стремитесь избавиться от зависти, стремитесь ее расшифровать. Спросите себя, на какое позитивное изменение в моей жизни она меня толкает? Еще одна непростая эмоция — это гнев. Самое мощное и разрушительное, которое, однако, может превратиться в величайший катализатор позитивных изменений. Гнев возникает, когда происходит одно или несколько событий. Нарушение границ — физических, психологических, ценностных. Фрустрация важной потребности — в справедливости, уважении, безопасности. Столкновение с непреодолимым препятствием на пути к цели. В этом смысле гнев — это не проблема, а сигнальная ракета. Он буквально кричит: «Твои интересы под угрозой, твои ценности не учитываются, что-то идет не так, и это нельзя игнорировать». На что именно я злюсь? Подавленный гнев ведет к чувству вины, стыда и выученной беспомощности, выплеснутый наружу без контроля, к разрушению отношений и репутации, а осознанный и направленный — к трансформации. Спросите себя, на что именно я злюсь? Что конкретно вызвало мой гнев? Первое. Постарайтесь перейти от общего к частному. Не «я зол на свою работу», а «я злюсь, когда мой начальник не ценит мои усилия, а замечает только недостатки». В результате вы найдете конкретную несправедливость или проблему. Второе. Смотрите в корень. Какую мою ценность или потребность задели? Например, это задевает мою потребность в уважении и справедливом вознаграждении. Я ценю честность. В этом случае гнев превращается из обиды и жажды мести в инструмент для защиты своих ценностей. Третье. Задайте себе вопрос: чего я хочу добиться в идеале? Сформулируйте, чего вы на самом деле хотите. Например, я хочу, чтобы мои заслуги признавались, я хочу получать справедливую долю в проектах. И тогда гнев превратится в основание для переговоров. Гнев — мощнейший финансовый мотиватор. Гнев на финансовую несправедливость недоплачивают, используют, может стать толчком для того, чтобы потребовать повышения, сменить работу или начать собственное дело, где вы будете устанавливать свои правила. Гнев на свою финансовую несостоятельность в виде долгов, неконтролируемых трат иногда становится тем самым толчком, который заставит вас наконец разобраться с бюджетом, изучить основы финансовой грамотности и взять на себя ответственность за собственные деньги. Гнев на систему, которая, как вам кажется, мешает разбогатеть, можно направить на поиск креативных решений, изобретение новых ниш и возможностей, которые система не учитывает или не может в данный момент реализовать. Превратите гнев из врага в союзника. сделайте его своим личным тренером по жесткости, который заставляет вас перестать мириться с тем, что вас не устраивает, и начать действовать. В контексте денег это тот самый драйвер, который отделяет пассивного мечтателя от активного созидателя своего благосостояния. Денежная энергия как великая мистификация. Нам постоянно советуют найти, куда утекает энергия, и перенаправить ее. А как, собственно, это сделать? Хороший вопрос. Но здесь дело не в том, как перенаправить, а в том, на что именно. Когда я задаю людям вопрос, куда вы направите свою энергию после того, как она у вас появится? Это ставит их в тупик. Но если вы не дадите своей энергии работу, ваш мозг сам найдет для нее занятие, и это занятие точно не пойдет вам на пользу. Почему? Дело в том, что мозг не хочет нам навредить. Он оптимизирован для выживания в сложных условиях. Он быстро усваивает новое, но при этом с большой неохотой отпускает прежние настройки. Вот ключевые причины, почему мозг по умолчанию выбирает вредные занятия. Первое. Энергосбережение любой ценой. Главная задача мозга наших предков — сохранять калории, которые могут понадобиться для поиска пищи, спасения от хищников и размножения. Любая необязательная умственная или физическая активность воспринимается мозгом как расточительство. Вредные занятия с низкими энергозатратами — лежать, скроллить ленту, имитация сканирования среды на угрозы, пережевывать уже известную информацию, тревожиться — с точки зрения мозга древнего человека, это идеальный режим. Полезные занятия – учеба, спорт, глубокий труд – требуют огромных затрат энергии. Мозг будет сопротивляться им, как ненужной трате ценного ресурса. Второе. Принцип дофаминового правления. Мозг стремится к действиям, которые сулят немедленное вознаграждение – выброс дофамина. В природе это еда, секс, социальное одобрение. Все, что способствует выживанию и передаче генов. Однако современный мир взломал эту систему. Вредные занятия, соцсети, уведомления, фастфуд — это суперстимулы, дающие дофаминовый всплеск без усилий. Полезные занятия, достижение долгосрочных целей, дают отсроченное и менее интенсивное вознаграждение. Мозгу это невыгодно. Он всегда выберет синицу в руках, дофамин от просмотра мема, вместо журавля в небе, удовлетворение от сданного проекта. Третье. Избегание неопределенности и дискомфорта. Мозг — машина для прогнозирования. Неопределенность — это угроза. Любое новое сложное дело — это зона неопределенности, риска ошибки и когнитивного дискомфорта. Вредные занятия — это привычные предсказуемые паттерны. Дорога от дивана к холодильнику известна. Алгоритм листания ленты отточен. Здесь нет дискомфорта новизны. Полезные занятия — начало нового проекта, тренировка, сложный разговор — это территория риска. Мозг будет саботировать эти действия, чтобы уберечь нас от потенциальной опасности — социального отвержения, неудачи. Четвертое. Сила нейронных путей. Протаренная дорожка. Наш мозг работает по принципу, что используется, то и укрепляется. Каждый раз, когда мы в стрессе бежим заедать его сладким или проверяем почту от скуки, мы прокладываем и укрепляем нейронную дорожку. Вредные занятия — привычные способы занять себя. Когда энергия высвобождается и не имеет четкого вектора, мозг по инерции скатывается к самым протаренным, сильным нейронным путям. Чтобы выбрать новое, полезное занятие, нужно сознательным усилием проложить новую тропу в нейронных джунглях. Это требует энергии, которую мозг как раз и пытается сэкономить. Пятое. Отсутствие явной угрозы. В древности бездействие могло быть смертельно опасным — голод, хищник. В современном мире последствия бездействия отсрочены и абстрактны. Решение не пойти на тренировку сегодня не приведет к мгновенной смерти, Последствия, плохое здоровье, проявятся только через годы. Решение не начать проект сегодня не будет иметь сиюминутных последствий. Упущенная выгода – слишком абстрактное понятие. Мозг отлично реагирует на явные и немедленные угрозы – боль, голод, но слеп к тихим, отсроченным катастрофам. Из всего сказанного можно сделать вывод – мозг не наш враг. Мозг – инструмент психики. Это суперкомпьютер с устаревшим программным обеспечением, оптимизированным для каменного века. Наша задача как пользователей – не сражаться с железом, а переустановить операционную систему и взять управление на себя. В сущности, весь процесс управления деньгами — это борьба с нашими древними импульсами потратить сейчас или сохранить ресурс ради современных целей — финансовая свобода. Понимание работы мозга — первый шаг к победе в этой борьбе. Еще одно расхожее заблуждение состоит в том, что существует некая отдельная денежная энергия, с которой можно так или иначе взаимодействовать. Как управлять денежной энергией? Почему энергия денег блокируется? Однако все дело в том, что никакой энергии денег, как самостоятельной физической или метафизической субстанции, не существует. Можно сколько угодно пытаться ее визуализировать, представить в виде денежного дождя, подставлять под него руки, но по факту в кармане от этого ничего не прибавится, если не совершить конкретные действия. Деньги — это абстракция, социальный договор. Они являются мощнейшим аккумулятором, проводником и трансформатором человеческой энергии. В этом смысле можно говорить об энергии денег как о яркой метафоре, описывающей их функцию в человеческих отношениях. Деньги могут выступать в нескольких ипостасях. Первое — деньги как аккумулятор человеческой энергии. Деньги материализуют затраченные время, усилия, интеллект, риск, то есть жизненную энергию человека. Допустим, вы потратили 40 часов своей жизни, энергии, на работу. Взамен вы получили деньги. Эти деньги — кристаллизованная форма вашей жизненной энергии. Теперь вы можете хранить ее и обменивать. Когда вы тратите деньги, вы тратите кусочки своей жизни, своей энергии. Поэтому неосознанные траты ощущаются как утечка энергии. Второе. Деньги как проводник и усилитель энергии. Деньги не имеют собственного направления движения, но они запускают и многократно усиливают энергию того, кто ими управляет. Если ваша энергия основана на страхе и жадности, деньги усилят эти качества, превратив вас в скрягу или азартного игрока. Если ваша энергия опирается на созидание и щедрость, деньги станут топливом для инноваций, помощи другим и создания прекрасного. Деньги — это линза, которая фокусирует и усиливает намерения человека. Третье. Деньги как трансформатор отношений. Деньги не существуют в вакууме. Они всегда опосредуют отношения между людьми — наша ключевая тема. И в этом обмене происходит трансформация энергий. Зарплата — это трансформация энергии сотрудников, доверия и ресурсы компании. Подарок — это трансформация энергии дарителя в чувство связи и признательности у одариваемого. Инвестиция — это трансформация энергии инвестора в доверие и возможность роста для предпринимателя. В этих обменах возникает социальная энергия — доверие, обязательства, статус, которые уже существуют как самостоятельная сила в поле человеческих отношений. Так что же такое энергия денег на практике? Это системный эффект, возникающий в треугольнике человек, деньги, другой человек. Это не волшебная аура купюр, а совокупность. Первое — вашего психоэмоционального заряда по отношению к деньгам. Страх, уверенность, радость. Второе — социального доверия, которое стоит за этими деньгами. Обещание платежеспособности государства или сообщества. Третье – намерение, которое вы вкладываете в финансовый поток – созидать, контролировать, разрушать. Энергии денег как таковой не существует, но существует ваша энергия, которую вы вкладываете в деньги. И именно эта энергия определяет, станут ли деньги для вас тюрьмой или источником свободы. Именно поэтому, прежде чем пытаться наладить отношения с деньгами, стоит наладить отношения с людьми и с самим собой. Потому что денежный поток — это всего лишь отражение качества вашего человеческого обмена. Управление жизнью и деньгами — это искусство создавать импульс самостоятельно, как если бы вы толкали тяжелый маховик. Первые обороты даются с трудом, но потом маховик начинает раскручиваться сам, генерируя ту самую энергию движения, которую мы вначале так тщательно искали.